Мужчины добронравны, трудолюбивы, особенно на своей пашне, храбры, воинственны. Многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами. Все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства.